Георгий Васильевич Свиридов прожил долгую жизнь. Он родился незадолго до революционных переворотов 1917 года, 16-3 декабря 1915 года. К сожалению, до сих пор нет монографии, охватывающей весь жизненный путь композитора. Впрочем, она еще и не могла появиться, так как время публикации первичных источников, архивных материалов, воспоминаний, писем наступает только сейчас. Тех, кто хочет поближе познакомиться с биографией Свиридова, отсылаю к монографии моего учителя, доктора искусствоведения Сохора, Георгий Свиридов, второе расширенное издание которой, вышедшее в свет в 1972 году, до сих пор не потеряло своей ценности. В ней Сохор, в полном соответствии с литературным этикетом времени, что называется эзоповым языком, сумел многое сказать из того, что было близко и дорого Свиридову. На его глазах прошло падение Российской империи, становление, взлет и крушение советского строя, распад СССР. Он пережил две революции, три войны, годы НЭПа, сталинскую эпоху. Он имел возможность встречаться с людьми самых разных слоев общества. Перед ним прошла череда партийных руководителей, от Ленина до Горбачева. С некоторыми из них он был лично знаком, за остальными мог наблюдать невооруженным глазом, имея дело с ближайшим окружением генеральных секретарей КПСС, аппаратом ЦК КПСС, руководителями государства. Безусловно, как человек искусства, он больше всего общался со своими коллегами. Еще мальчиком, когда учился в Курске, он посещал концерты приезжавших на гастроли выдающихся музыкантов, слышал легендарных Нежданову и Собинова, Платона Цесевича и молодого Юрия Брюшкова, аккомпанировал входивший в моду Клавдии Шульженко. Переезд в Ленинград в 1932 году обрушил на юного провинциала массу впечатлений, уже не только музыкальных. Конечно, в первую очередь его вводили в жизнь учителя и музыкантское окружение. Он знал всю композиторскую элиту города, а Ленинград в то время располагал опытным и наиболее передовым отрядом композиторов, музыковедов, дирижеров. Щербачев, Асафьев, Рязанов, Штейнберг, Шостакович, Дранишников, Самосуд. Эти имена, а их ряд можно продолжать долго, составили гордость советской музыки. Позднее в Москве студент Свиридов познакомился с Мисковским, Шабалиным, Шапориным. После войны с ленинградцами и москвичами, тяготея композиторам Шостаковичского круга, Бунину, Вайнбергу, Рубину. Среди его товарищей студенческих лет были Николай Ган и Леон Ходжа Эйнатов, Галина Уствольская и Дмитрий Толстой. Позднее, будучи секретарем Союза композиторов СССР, а потом и первым секретарем Союза композиторов РСФСР, он познакомился с музыкой композиторов почти всех союзных республик. Знал и ценил музыку композиторов разных национальных школ. Его привлекало творчество грузина Пшвелидзе и азербайджанца Амирова, латыша Дамбиса и эстонца Тамберга, белорусских композиторов Богатырева и Мдивани. В библиотеке Свиридова есть справочник Союза композиторов СССР, изданный в 1987 году. В этой маленькой книжице примерно у сотни имен композиторов и музыковедов разных республик сохранились краткие, но очень выразительные характеристики, данные Свиридовым, так что Свиридов успел еще написать краткий курс истории советской музыки. Иногда вся характеристика состоит из упоминания одного сочинения, безотносительно к жанру, вплоть до песен Марка Фраткина или Александра Колкера, чье творчество он ценил. Пусть мал был тот или иной золотник, но он был ценен для Свиридова как проявление таланта, творческой индивидуальности. Был и небольшой круг самых близких ему по духу, но таких разных композиторов, от Арта Кташвили и Валерий Гаврилин, Вельо Тормис и Вадим Веселов, Борис Чайковский и Роман Леденев. Юноша посещал клаверобенды Прокофьева, Сафроницкого, Юдиной, Игумнова, Гилельса, Рихтера, слышал Ивана Ершова и Максима Михайлова, Александра Пирогова, Павла Андреева и Николая Печковского, Зою Лодий, Софью Преображенскую, Надежду Обухову. Кировский театр, Малегот, Большой театр с их знаменитыми труппами и замечательными дирижерами. Можно до бесконечности продолжать этот великолепный ряд. Программы филармонии еще блистали тогда именами прославленных мировых музыкантов. Он бывал на концертах Артура Шнабеля, Курта Фуртвенглера, Бруно Вальтера, всех известных музыкантов, приезжавших в Ленинград в те годы. Своими воспоминаниями о музыкальной жизни Ленинграда и Москвы дядя поделился, когда я писал статью о первых годах его творчества. Смотрите, Белоненко «Начало пути» к истории свиридовского стиля в книге «Музыкальный мир» Георгия Свиридова. Москва, советский композитор, 1990 год, страницы 146-164. И молодым Свиридов все это впитывал в себя, как губка. Словом, он рос и воспитывался в пору подлинного расцвета отечественного музыкального искусства, что бы теперь ни говорили о том времени в истории нашей страны. Благодаря известности, которую принес ему, 19-летнему учащемуся техникума, пушкинский цикл романсов, Свиридов к концу 1930-х годов вошел в круг художественной интеллигенции Ленинграда. Он рано стал писать музыку для театра и кино. В конце 30-х, в 40-е годы, он застал в ленинградских театрах плеяду замечательных режиссеров и актеров. Он бывал в Москве и хорошо знал московские театры. Шостакович рекомендовал его патриарху русского театра Немировичу Данченко. Шостакович должен был писать оперу по драме Островского «Гроза». То ли ему было некогда, то ли его не интересовал в то время замысел, но он рекомендовал вместо себя своего подающего надежды ученика. Свиридов ездил в Москву, вел переговоры с Немировичем Данченко, но из этого так ничего и не получилось. Либретто оперы писал Булгаков, о чем позднее Свиридов узнал от Елены Сергеевны Шиловской. Свиридов сотрудничал с режиссерами Рашевской, Кожичем, Акимовым и Таировым. В начале 50-х годов в театре Аркадия Райкина он познакомился с молодым Борисом Равенских. Позднее, в начале 70-х, с легкой руки Равенских начнется продолжительное сотрудничество Свиридова с Малым театром, последнее театральное увлечение композитора. Со многими актерами Пушкинского театра, БДТ, театра имени Комиссаржевской и театра комедии Свиридов был хорошо знаком. Черкасов, Толубеев, Полицеймака, Чесноков — эти имена Свиридов знал не понаслышке. Русский театр 30-40-х годов, несомненно, повлиял на композитора, на декламацию и просодию его музыкальной речи, на его интерес к психологически достоверным характеристикам и портретам в музыке. В записях Свиридова нашла отражение и его работа в кино. Композитор любил киномузыку. Изображение, актерская игра всегда привлекали его, давали импульс его собственному воображению. Он ценил свою работу и общение с кинорежиссерами. С некоторыми из них, такими как Сергей Аполлинарьевич Герасимов, Свиридов должен был писать музыку к фильму «Юность Петра», и Сергей Федорович Бондарчук, у него сложились хорошие личные отношения. Не говорю уж о дружбе композитора с Швейцером и его неизменной помощницей Милькиной. С детских лет в жизни Свиридова важное место, пожалуй, не уступающее музыке, занимала книга «Печатное слово». В Курске он учился в школе с библиотечным уклоном, где прекрасно преподавали литературу, а практику ученики проходили в городских библиотеках. Приехав в Ленинград, молодой Свиридов сразу записался в библиотеку Выборгского дома культуры, а чуть позже — Дома писателей. Библиотеку, открытые собрания и лекции, проходившие в Доме писателей, он исправно посещал.